Круговая оборона. Вслед за комплектом для танкистов Армаком предложил Грау сделать из композитных материалов общий войсковой шлем. В просторечии каска. Мне сначала заявили, что им хватает стальных шлемов, которые делает не из стали, рассказывает Евгений. Тогда я спросил, почему у вас должен быть только один поставщик? Может, я сделаю лучше и дешевле? Грау снова посовещалась и снова оформила заказ Армакому. И опять в Неокор компании пришлось вкладывать свои средства. Но и продукт снова удался. На выставке в Абу-Даби англичане выставили шлем, который выдерживает удар осколка, летящего со скоростью до 680 метров в секунду, и написали, что он «the best of the world». А предел для нашего шлема — 720 метров в секунду. И кто из нас best? Если же сравнивать наш шлем с остальными, то по всем основным показателям мы выигрываем примерно вдвое. В итоге Армаком стал поставлять в армию шлемы наравне с НИИ «Стали». Не остановившись на этом, компания Евгения Харченко приняла участие в тендере и на поставку общевойсковых бронежилетов, а также получила часть гособоронзаказа. Оборот компании стал измеряться семизначными цифрами. А около полутора лет назад у господина Харченко возникла четвертая по счету большая идея. На этот раз сугубо техническая. Дело было, когда уже упоминавшаяся «Альфа» обратилась по поводу разработки композитного шлема. До этого «Альфа» забраковала разработки двух других предприятий. И было понятно, что для удовлетворения столь требовательного заказчика нужно было придумать действительно нечто особенное. Мы взялись за работу с большим энтузиазмом. «Ведь это очень престижно — сделать шлем для «Альфы», — говорит Евгений. Возникла идея сконструировать броню шлема по принципу рыбьей чешуи. И, надо сказать, идея оказалась удачной. Вес шлема вместе с забралом — 2,9 килограмма, тогда как прежний шлем «Альфы» весил 4,3 килограмма. Но самое главное — наша рыбья броня разворачивает пулю на 60-90%, кладет на бок, после чего она перестает быть опасной. В итоге, кроме престижа, Армаком получил очень серьезный заказ, а годовой объем продаж компании подпрыгнул в 2,5 раза. Точные цифры, опять же, не разглашаются. И Евгений Харченко не видит причин, чтобы останавливаться на достигнутом. Уже готовы и опробованы во внутренних войсках МВД противоминные, противоосколочные ботинки. Еще нет защитных комплектов у вертолетчиков, хотя вертолеты простреливаются так же, как упоминавшиеся бронемашины. Будут, как считает Евгений Харченко, и другие проекты. В такое мы с вами время живем. Куда ни глянь, везде требуются средства защиты.